Сезон кончился, стало холоднее, работать на балконе было уже невозможно. Часто шли дожди, море иногда угрожающе шумело, но мне это не мешало. Набережная опустела, многие магазинчики и кафе закрылись, народа стало совсем мало, и только в столице острова Пальма-де-Майорке текла прежняя жизнь элегантного европейского города. Мы с Дуней ездили иногда в Пальму на автобусе и обязательно заглядывали на рыбный рынок, неизменно приводивший меня в восторг. Что только не лежало там на льду. Стоили эти дары моря очень недешево, надо сказать, но Хуанита, наша кухарка, презрительно фыркала, когда Дуня сообщала ей о ценах в Пальме. Она покупала дары моря у рыбаков, и это стоило значительно дешевле. Хуанита, немолодая, полная женщина, доколик смеялась над моими попытками говорить с ней по-испански, но, тем не менее, вскоре мы уже могли с грехом пополам объясняться. И за это она частенько готовила для меня мои любимые тигровые креветки или что-то еще из даров Средиземного моря. В общем, в нашем бабьем царстве был мир и покой. Вероятно, кому-то такая жизнь показалась бы скучной, но не мне. Работа теперь уже не отнимала у меня столько сил, как в начале. Я приноровилась к Эмминым жутким текстам и с легкостью кроила из них нечто удобоваримое. Странное дело, но Тарас оказался прав. Сюжет у нее и впрямь был прекрасно выстроен, а писать она не умела вовсе. И как такое может быть? Хотя известно, что в Голливуде, например, сюжет разрабатывает один человек, диалоги пишет другой и так далее. Эммин сюжет был хоть и строен, но достаточно прямолинеен, без всяких извивов и отклонений. Иногда я что-то выдумывала сама, записывала это на отдельных листках и складывала в особую папку, чтобы потом показать Эмме. Это были просто небольшие зарисовки, бытовые эпизоды, которые, на мой взгляд, немного оживляли сюжет. И это мне доставляло безмерное удовольствие. Как-то ко мне в комнату явилась Дуня. «Привет, к тебе можно?» «Заходи». «Саш, я хочу тебя спросить». «Спрашивай». «Тебя не тошнит от маминых кошмариков? Это ж тихий ужас». «Ты так считаешь?» «Ага, считаю. Я пробовала читать, ничего не понимаю. Бредятина какая-то». «Ну, если бы это была полная бредятина, как ты выражаешься, это не печатали бы. Ха! Мама же бабки издательству платит. Нормальные люди за книги деньги получают, а не платят. И еще, ты вот на нее горбатишься, а книжки потом будут под маминым именем. Мне это не нравится, это нечестно». «Понимаешь, это в конце концов мамина, частное дело. Я взялась за эту работу, потому что мне нужны деньги, потому что я толком ничего другого делать не умею. И еще мама предложила мне тут пожить, меня это устроило, вот и все. К тому же ты можешь мне не верить, но я от этой работы ловлю определенный кайф». «Ну да, милое дело, лепить из говна конфетку. Дуня, да ладно, я ж не дура, понимаю. И потом честно скажу, мне нравится твоя мама. Она хорошая, только шалопутная». «Что-что?» — ахнула я. «Это кто ж тебя научил?» «Это у нас раньше соседка была. Она все меня по головке гладила и говорила: ох, и шалопутная у тебя мать, ох, и шалопутная. Ну, я не про то. Ты уж прости, один раз, когда тебя дома не было, я заглянула тут в твои писания. Ты пишешь классно. С маминой жвачкой не сравнить. Я понимаю, ты так деньги зарабатываешь, но почему ты сама-то не пишешь свое? Ты же можешь!» «Ох, Дуня, у меня так жизнь по-дурацки сложилась, ничего я толком не умею. Даже сама не думала, что могу писать, честное слово. И потом еще не факт, что я смогла бы придумать сюжет, а мама твои сюжеты классно придумывает, чтоб ты знала. А что толку, если к этому сюжету не пробиться? Вот я ей помогаю, и она мне за это по-царски платит. Живу у моря в прекрасном доме, с прекрасной компанией, на всем готовом, никто ко мне не пристает, и еще деньги откладываю. Да о таком можно только мечтать. А у тебя муж есть?» «Был». «И сплыл?» «В общем, да. То есть сплыла я. Но вопрос был только в том, кто сплывет первым. Я успел». «А он у тебя кто?» «Артист». «Знаменитый?» «Сейчас да. А фамилия его как?» «Ордынцев. Глеб Ордынцев». «Я такого не знаю. Тут же русского кино нет. Мама, конечно, кассеты привозит, но ничего, я в интернете пошурую. «Зачем тебе? Интересно!» «А ты, значит, тут от него прячешься?» «Я не прячусь. Просто мне жить негде. Вот заработаю деньги, куплю квартиру. Или замуж выйдешь. Нет, замуж я не хочу, хватит с меня. Ты феминистка? Нет, просто надоел. Правильно, замуж выходить скучно. Вся эта мутатень с белыми платьями, кольцами, свадьбами. Ни за что не выйду замуж, противно. Погоди, вот влюбишься? Я уже влюблялась, подумаешь? Ты еще маленькая. Почему? Раз у меня менструации, значит, у меня уже детородный возраст. Выходит, я взрослая». Я озадаченно смотрела на ее детское пухлое личико. Ну и логика у девочки. «Да-да, я все прекрасно понимаю. Так уж и все. Да уж побольше некоторых. Ты имеешь в виду меня? Нет, что ты. Ты как раз человек понимающий. Ладно, замнем для ясности». Прошло еще несколько дней, и она опять явилась ко мне. В руках у нее было несколько листов бумаги. «Саш, я тебя оторву, а?» «Валяй», — потянулась я. Работа уже близилась к концу, и я делала в день до 10 страниц. Надо немножко передохнуть. «Понимаешь, я покопалась в интернете, ну, насчет твоего мужа». «И что? Он жутко красивый. Это факт. Я тут для тебя сначала разные статейки про него, интервью тебе. Может, интересно?» «Надо взглянуть, только не сейчас. Боишься?» «Да нет, просто неохота с рабочего настроения сбиваться. Знаешь что, ты пока сложи все в папочку, но держи у себя, а я через недельку закончу и уж тогда на свободе погляжу. Договорились?» «Как хочешь», — пожала плечами девочка. Мне, конечно, безумно хотелось взглянуть на эти статьи, но я и вправду решила сначала закончить работу. «Слушай, Саш, а вот ты все закончишь, и что дальше?» «Дальше? Ну, мама приедет, привезет новый роман, она давно грозится. Мы с ней вместе посмотрим этот. Вдруг ей что-то не понравится. Ой, не смеши меня, как ей может не понравиться после ее кошмариков?» Ровно через неделю я закончила работы. Из 1107 страниц у меня получилось 354. Я перечитала его целиком, и, ей-богу, он мне понравился. «Дуня, пожалуйста, прочти», — взмолилась я. «Ты будешь самым первым читателем, и мне очень важно твое мнение. Саш, я, конечно, прочту, просто ради тебя, но я все равно знаю, что все клево получилось». «Ты в меня веришь?» — засмеялась я. «Спрашиваешь». Такое отношение девочки было приятно, и я с некоторым волнением вручила ей роман. И уже на следующий день она мне заявила: «Это кайф!» Но отдавая Дуне роман, я взяла у нее папку с сообщениями о Глебе, открыл ее с каким-то немного сторонним любопытством. Боже, чего там только не было. Интервью, фотографии, статьи, заметки, рецензии на спектакли. Он в октябре сыграл премьеру в «Антрепризе», а из театра все-таки ушел. Жаль, он был таким дивным чацким. А еще он снимался в нескольких фильмах сразу. В одной заметке даже говорила, что ему предложили роль в Голливуде у самого Спилберга, и он сейчас рассматривает предложение. В каком-то интервью его спросили, намерен ли он совсем порвать с театром, на что Глеб ответил, что ни в коем случае. Слава богу. «Хотя какое мне до этого дело?» — одернула я себя. «А вот это еще интереснее. Фотография, сделанная на какой-то презентации. Глеб в шикарном незнакомом мне костюме с галстуком, в котором явственно видна булавка мамонта Дальского, подаренная Инной Кирилловной. А рядом с ним молоденькая девушка, не очень высокая. Верх ее прически едва достает ему до плеча, очень хорошенькая, с живыми темными глазами. И подпись: Глеб Ордынцев с подругой, Яной Беловой, каскадершей». Так вот она какая. Это Яна. Пикантная, в высшей степени пикантная. Каскадерша, значит, лихая, наверное. А в другой газете было интервью с ними обоими. Рубрика называлась «За чашкой чая». И на фотографии было видно, что чай они пьют на нашей кухне из купленных в Икее кружек. А чего я, собственно, удивляюсь? Я уехала, а он остался. Природа, как известно, не терпит пустоты, особенно мужская. Свято место пусто не бывает, и все такое прочее, более чем банальное. Здесь, на Майорке, это ощущение банальности ни разу во мне не возникало, и никакие мелодии, кстати, тоже не звучали. Ладно, чего я могла еще ожидать? Именно этого. Значит, удивляться и расстраиваться попросту глупо. У меня новая жизнь, и плевать я хотела на Глеба. Мне нельзя расслабляться, мне нужно работать, тогда я спокойна. Скорее бы приехала Эмма с новым романом. Я пошла к Дуне. «Дуняшка, свяжись с мамой по электронной почте, сообщи, что я все сделала и готова приступить к новой работе». Дуня испытующе на меня поглядела и проговорила: «Тебе кисло? Что? Тебе от той папки кисло? Хочешь работой все заглушить, да? А если и так? Слушай, я тут думала о тебе, очень тронуто. Подожди, я не самая глупая на этом острове, можешь мне поверить? Я это давно знаю. И что ты надумала, умная голова? Ты должна писать сама. Это ты мне уже говорила». «Подожди», — отмахнулась Дуня. Она явно была захвачена своей идеей. «Ты должна написать пьесу». «Почему пьесу?» «Мне кажется, у тебя получится пьеса. У тебя люди так здорово разговаривают, диалог классный. Я очень люблю пьесы читать. Я всего Лопе де Вега прочитала, и Кальдерона, и Тирса де Малину». «Ну ты даешь. По-испански?» «Конечно. Откуда тут русские книги? Вот стихи, например, я читать не люблю, а пьесы даже в стихах обожаю. И ты просто обязана написать пьесу». «Ну о чем? Я как-то не думала. Ты попробуй, напишешь пьесу не просто так». «А как?» — испугалась я. «Там должна быть отпадная роль для твоего Глеба». «Роль для Глеба?» — ахнул я. «Именно. Ты только представь себе, ты напишешь пьесу под псевдонимом, эту пьесу поставят, он будет в ней играть, это окажется гвоздем сезона, а ты приедешь на премьеру, и зрители будут топать ногами, визжать и кричать: «Автора, автора!» И тогда ты выйдешь на сцену, и твой Глеб увидит, что это ты», — захлебывалась Дуня. «Во кайф будет! Ломовуха! Правда клевая идея?» «Зашибись», — засмеялась я. «Только тут очень много всяких сложностей». «Да какие тут сложности, ерунда! Ну, первая сложность — написать хорошую пьесу. Не хорошую, а гениальную. Это просто исключается. Дай бог хорошую-то накалякать. Вот не надо так. Как накалякать? Калякает мама. А ты как раз пишешь. Я просто уверена, что ты напишешь классную пьесу. Ладно, пока, может, не гениальную, а классную. Это даже лучше. Почему?» «Ну, гениальную в антрепризе вряд ли ставить будут, и в обычном театре тоже. Гениальную современники не поймут, а вот классную — легко». «Дуня, ты знаешь, кто ты?» «Знаю. Я классная девчонка». «Точно. Именно это я и хотела сказать. Ты тоже классная. Я сперва подумала, что ты немножко мымра». «Почему?» — расхохоталась я. «У тебя, когда ты только приехала, глаза какие-то мымристые были. Ты не обижайся, правда-правда. Но это быстро прошло. А вот ты мне сразу понравилась». «Это нормально». «Почему?» «Потому что мне еще мало лет, и у меня, как бы это сказать, слоев меньше». «Слоев?» — не поняла я. «Ну да. Знаешь, когда дерево спилят, на пне кольца есть. Вот так и у людей. С каждым годом новый слой нарастает. И чем дальше, тем труднее пробиться к серединке, к тому, какой человек на самом деле». «Значит, по-твоему, самые загадочные существа — старики?» «Нет, наверное», — задумчиво проговорила девочка. «Старики как раз не загадочные. Они уже как дети, многие во всяком случае. Я про это еще не думала, но, наверное, эти слои нарастают, пока у человека сил много. А потом они, наоборот, начинают опадать, как листья. Говорят же, старик впал в детство. Слои опали». «В этой теории что-то есть. Не знаю, может, она и не оригинальная. Может, кто-то до тебя до этого додумался. Я, честно говоря, философию всегда терпеть не могла. Хотя я даже не знаю, философия это или просто... Или просто билиберда?» — засмеялась Дуня. «Вот именно. Я и сама не знаю». «Да ладно, проехали. Но что мне в тебе нравится, Саш? Ты не притворяка». «Это точно». Должна признаться, что слова Дуни запали мне в душу. Конечно, не детская идея насчет того, что Глеб будет играть в моей пьесе, но мысль написать пьесу теперь меня уже не оставляла. Мне действительно лучше всего удавались диалоги. Я это и сама чувствовала, как и то, что на одном диалоге многое можно построить, не впадая в длинное описание событий и чувств. Сейчас только конец ноября. Эмма обещала подъехать ближе к Рождеству, а до тех пор я свободна. Однако привычка с утра садиться за машинку уже вошла в плоть и кровь, как говорится, да и три курса театроведческого дали необходимые представления о законах драматургии, и я решилась. Попробую написать пьесу. Но о чем? Для начала лучше писать о себе, ведь себя я неплохо знаю, но что за сюжет это должен быть? Я в каких-то выдуманных обстоятельствах? Или же я в своей собственной жизни? Но что в моей жизни было такого, что может быть интересно другим? Моя любовь? Но если выставить на показ собственные чувства, получится пошлая, слезливая мелодрама. Нет, это будет комедия. Комедия о любви невзрачной дурочки к красивому и умному. Просто многие события моей жизни надо подать, как говорится, с обратным знаком. Все тяжелое, грустное, больное утрировать до полного идиотизма, который будет вызывать смех. Нет, это не мое, у меня не получится. Лучше всего мне дается легкий ироничный тон с некоторыми заходами в любовную патетику. А, впрочем, что заранее теоретизировать? Вдруг на бумаге получится что-то совсем иное? Я уже знаю, что так бывает.